20 часов и почти 6 минут в Москве. Как вы узнали по музыке, это программа «E-Team», она же команда «А». Ее по традиции ведут 4 Алексея, какие наберутся. Сегодня это Алексей Голубев, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и я, Алексей Дурново. Наш гость Борис Титов, председатель партии «Роста». Всем добрый вечер. Я только напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45. Присылайте ваши вопросы. Постараемся задать, хотя, честно скажу, успеем не все. Еще можно в Твиттере воспользоваться аккаунтом «Вызван» и тоже вопрос нашему гостю задать. А начнет сегодня Алексей Соломин. Борис Юрьевич, мы, поскольку вас знаем, мы, я имею в виду те люди, которые приходят на выборы, да, доверяют какой-то партии, вас знаем все-таки относительно немного. И, если честно, до сих пор не очень понятно, а набор людей, которых вы включили в список, еще больше запутывает в этом смысле. Вы что за партия? Вы левые, правые, вы центристы, вы либералы или консерваторы? Главное, что вообще начнем с того, что в Думу мы идем, это не наша цель, это наша задача. Цель у нас другая. Мы должны добиться того, чтобы наша экономика пошла по правильному пути. Потому что раньше она шла как сырьевая экономика, все было ничего, экономическая политика более-менее работала. Это жесткая, нацеленная стабильность политика, которую Кудрин в свое время создал. Но очень многое изменилось. Изменилась цена на нефть. И сегодня доходы страны не позволяют нам жить так же, как мы жили раньше. Вот если мы ничего не будем делать сегодня, мы считаем, мы уйдем где-то в 93-95 год, сегодня по нашим расчетам. Поэтому наша цель главная, а это цель и просто предприниматели в рамках союзов, там, деловая Россия этим всегда занималась с 2005 года. Институт уполномоченного я готовлю доклады президенту, и об этом тоже. Сейчас мы решили, что нужна еще и политическая партия, потому что нужно вывести на новый уровень вот эту тему, потому что надо сегодня принять стратегию экономического развития страны без нефти. То есть, как будет развиваться и за счет чего расти страна без нефти. Поэтому наша партия, прежде всего, мы пошли в политику, потому что нам нужна новая экономика. Потому что нам сегодня очень быстро, буквально за несколько месяцев, необходимо принять стратегию. Простите, можно сразу перебью, Борис Юрьевич? Это не вы пошли в политику, а вас пошли в политику. Насколько? Ну, вот мы это когда ваше журналисты... утверждение или вопрос? Мы будем с утверждениями работать или вопросами? Сейчас задам. Да, это мне. Ну, когда вот мы, журналисты, между собой общаемся, вы можете не согласиться, сказать, что это неправда. Мы говорим там, ну, понятно, Кремль создал партию «Роста», там, может быть, для того, чтобы... Придумал это название, это даже... родил Титова за 30 лет, это за 50 даже... не обсуждается, а так это или не потом так. Потом поставил у меня в кабинете знаки направо, Борис, налево. Зачем? Потому что вы просто врете, утверждая это, потому что это не так. Ну, у нас мы это идеи, но можете наезжать сколько угодно. Вас четверо, вообще хороший формат придуман. Да. Так четверо на одного, это даже, знаете, я драки не принимает. Я и будете всю дорогу? Всю дорогу будете молчать? Нет, вряд ли. Вряд ли. Ну, тогда ладно, мы согласны, четверо на одного, но только если мы задаем вопрос, а не делаем утверждение. Ладно? Вы же политик. А я политик, я вам говорю, что эта идея у нас идет давно. Главная цель, мы не против кого-то, мы за кого-то и за чего-то. Мы за новую экономику России. Мы эту тему начали с 2005 года, когда первый доклад... А можно не перебивать? Нет, а можно не... Нет, у нас такой формат программы. А я тогда не буду отвечать. Нет, извините, у нас такой формат программы, что здесь мы задаем вопрос. А я молчу. А вы не отвечаете на мой вопрос. Так вы отвечаете на мой вопрос. У вас формат такой программы. Вы задаете вопросы, а я не отвечаю на ваш вопрос. Нет, мы задаем вопросы. Договорились. А вы отвечаете. Договорились. Просто вы уходите от ответа. Если вы дадите мне ответить, может быть, я отвечу. Нет, вы скажите. А если вы не дадите мне ответить, слушайте, да, я тогда не ответ. Можно следующий вопрос? Можно. Нет, подождите. Нет, давайте, Борис Юрьевич, дадим ответить на вопрос. Я задал конкретный вопрос. Зачем, для чего, с какой целью вас создал Кремль? Значит, Кремль нас не создавал. Спасибо. Он вас курирует? Значит, он нас курирует, меня как уполномоченного. Я вообще работаю в администрации президента, да, и поэтому я, конечно же, вот сейчас мы новую стратегию предлагали, которую обсудили у Путина на президиуме экономического совета. Это, конечно же, было сделано администрацией президента. Все это организовано, это совещание. Кудрину дали слово, мне дали слово. А с точки зрения партии, как все другие партии. То есть мы входим, мы получаем определенные согласования на некоторые вещи. Там. Мы работаем, я имею в виду согласование не в администрации, конечно, в ЦИКе, но в администрации, но это как текущие, да, какие-то вопросы, которые мы делаем. Мы сами выбрали себе дорогу, мы сами себе нацелили. Это цель у нас с 95-го года. Мы за это время успел я уже поработать вместе и в разных форматах с разными людьми. Например, с Явлинским мы сделали за модернизацию, когда-то было. Еще был правый поворот, который мы сделали. Первый раз я пошел в политику, в правое дело, но, к сожалению, для меня это не удалось, потому что нам просто перекрыли кислород наши товарищи, которые были одновременно. Мы пытались то же самое делать. Тогда мы писали экономическую программу, говорили о том, что цена на нефть когда-нибудь упадет, поэтому экономику надо менять. К сожалению, нас тогда не услышали. Сегодня, когда произошел кризис, и цена на нефть реально упала, мы поняли, что без партии уже невозможно, потому что правительство ничего не делает для того, чтобы меняться, для того, чтобы хоть как-то сдвигаться в сторону другой экономики. Поэтому мы думали, вот додумались, что надо все-таки идти в политику. Тем более, что мы это наша группа. Вы все время говорите, мы решили создать партию. Мало просто предложений президента, мы решили создать хорошо, партию. Мы это посмотрите список 70 членов Генерального совета партии. Кто инициатор? Кто инициатор создания партии, кто инициатор создания деловой России, кто инициатор в институте уполномоченного, кто работает общественными уполномоченными. У меня 2000 человек работает. Нет, это хорошо, но по роду деятельности. Это в основном предприниматели. Вот инициаторами стали предприниматели. Я еще раз хочу сказать, что партия действительно представляет социальный слой и была инициирована бизнесом. Это тот бизнес, который, в общем, никогда особенно не имел слова у нас в стране, потому что это не нефтяные олигархи, не финансовые крупные банки. Это бизнес, который работал реально часто в производственном секторе, в инновационном у нас много. Почему олигархов у вас нет? Вот какие-нибудь такие, которые... Ну, олигархам и так, наверное, могут доказать свою точку зрения. Ну, кстати, Дерипаска к нам хотел идти. Хотел. В общем, вы сами миллиардер же, я не знаю. Можно ли вас назвать олигархом? Я миллиардер. Ну, еще одно утверждение. Вы все-таки давайте, можно вас в суд подать, если вы такие утверждения делаете? Да, вопросы должны. Это ваш право. Я не миллиардер. Но я просто, понимаете, когда говорят какие-то вещи, которые... абсолютно безосновательный. Может быть, я теряюсь. Я не знаю, поклонников. Как вы... Нет, у вас же есть инструменты. Давайте можете сейчас проверим. Я никогда не был в списке Форбса. В Форбс входят люди, у которых далеко не миллиард долларов. Там намного меньше. Там нижняя планка где-то 1,2 млн, наверное. Я никогда в Форбсе не... А что, бизнесмены стесняться денег-то? Я не А может, следующий вопрос? Алексей Голубев задает вопрос. Ну, он, по-моему, у вас один работает. Нет, позвольте, сейчас, Леша, ты задашь этот же вопрос. Я просто хочу услышать, я не очень все равно понял. У вас партия все-таки бизнес-ориентированная, правильно? Но при этом, конечно, да. Но при этом, ну, правая, как я понимаю. Вот то, что... Вы знаете, мы, конечно, можем называться правой, действительно, мы либеральные, это правда. Но мы объединяем в себе разные уклоны либерализма, потому что есть правые либералы, есть левые либералы. Левые либералы, вот ваше радио и большинство людей, которые выступают, это все-таки левый либерал. Есть правые либералы, которые, ну, имеют немножко другой взгляд на демократию, там, которой надо еще дойти, дорасти. А сегодня пока нет сильного среднего класса, демократические институты работают слабо. Так правые говорят, а сегодня правые либералы о необходимости создания, прежде всего, правового государства, а уже потом постепенному развитию институтов. Uh-huh. Так вот, мы, на самом деле, не коммунисты, не капиталисты, мы, скорее всего, от слова рационализм. Потому что бизнес всегда находит самый рациональный, ищет всегда самый рациональный путь. Этот путь, он, знаете, что самый короткий путь не всегда, в смысле, самый короткий путь не всегда прямой, не прямая линия. Поэтому бизнес всегда находит путь, который с тем, чтобы наиболее эффективно достичь той цели, которую мы перед собой ставим. Наша цель – новая экономика России, сдвинуть нашу экономическую политику с того очень когда-то достаточно эффективного пути, но который не меняется в новых условиях. И вот сегодня вот это главная цель, к которой мы идем и по политической линии, и по линии общественных организаций, и по всем возможным каналам, которые у нас есть. Борис Юрьевич, вот у нас 1,5 минуты до рекламы. Но у меня назрел важный вопрос. Вы сказали, что некоторые вещи вы с администрацией президента согласовываете. У меня нет, я сказал с ЦИКе. Согласовываете ли вы с администрацией свой список? Нет, список, который мы делали, в нашем списке 2000, по-моему, 200 человек сейчас порезали сильно, потому что у нас многих не зарегистрировали. ЦИК порезал? Ну, не ЦИК, а региональные в основном. Не зарегистрировали наши списки, особенно ЗАГС-собрания. Кстати, причем в тех регионах, в котором у нас везде где особо сложные отношения с губернаторами. Mm-hmm. То есть, когда мы идем в разрез, там у нас в основном и режут список. Хотя мы информируем ЦИК. Но ЦИК проверяет, в некоторых случаях там, пытается как-то это реагировать, но пока нам не удалось восстановить ни одного списка. То есть ни через ЦИК, ни через суды. Но тем не менее... Согласовывали или нет? Нет, конечно. Но 2200 человек вряд ли вообще можно согласовать. А список десятки не согласовывали. У нас мы можем о чем-то им говорить. И это очень важно, кстати, о том, что мы говорим, да, по поводу нашей партии. И пытаемся убеждать, что на нашем, конечно же, небосклоне политическом обязательно должна быть правой, представлена такая партия. Именно даже не правая, еще раз, я, может быть, здесь как бы не точно говорю, точнее, именно партия, которая представляет людей, которые занимаются делом, да, те, которые думают о будущем, которые строят планы, поэтому вот это мы им говорим, списки мы сформируем сами. Я сейчас вынужден прервать нашу беседу ровно на одну минуту ради рекламы, потом мы вернемся. Реклама. Сегодня в России политика задушила экономику. Растут цены, люди беднеют. Закрываются больницы и школы. Это результат ошибочной политики президента, правительства, Госдумы. Чтобы поменять политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в нормальной, свободной и современной стране? 18 сентября голосуйте за Яблоко. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. И ТИМ продолжается. Борис Титов, председатель партии «Роста», Алексей Голубев, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Дурновой, ведущий. Алексей, я могу продолжить, извините, сейчас просто... Давай, Алексей Голубев. Борис Юрьевич, просто вы же говорите, что я вру, да, то, что журналисты врут. Ну, я же не с воздуха беру. Есть источники открытые, там, вот я открываю Лента.ру. Титов неоднократно упоминался в числе российских миллиардеров. По данным на 2006 год, его состояние составляло 1,03 миллиарда долларов. Да, есть сводный рейтинг российских миллиардеров. Хорошо, мы не на вас пойдем суд, а на Ленту.ру. Ну, пожалуйста, да. Привет, Ленту.ру. Еще раз. Я предприниматель, у меня, слава богу, не бедствую, и это все хорошо, но просто вешать ярлыки, которые, конечно, носят негативные. Почему? Ну, вы же бизнесмен. Потому что вы же даже спросили вопрос такой. Мое мнение, я очень хорошо отношусь к бизнесу, вообще очень хорошо. Я считаю, что у нас в России стереотип, который надо ломать, что миллиардер это непременно вор, давайте, какой-то давайте преступник. Тем не менее, вопрос вы задали с этой Значит, еще раз, про бизнес, если хотите знать. Я действительно был немалым предпринимателем в свое время, хотя до миллиардов не дорос. У меня была большая агрохимическая компания, которая производила 10% аммиака в мире, и мы продавали его по всему миру. Из него делали минеральные удобрения, тоже продавали. Ну, в общем, кстати, очень важная вещь. Мы префинансировали, начиная там с 91 года, поставки из России, что, в общем, была очень сложная вещь. И мы, честно, гордимся, что нам удалось такую схему сделать с западными банками, когда совершенно тогда абсолютно хаотическую Россию мы заводили миллионы долларов предоплаты за поставки на экспорт. Но это другая история. Сейчас у меня бизнес намного проще, но зато... Я занимаюсь тем, что занимается мой сын, а я владею Абрау Дюрсо. И не только Абрау Дюрсо, есть еще ряд активов, но главное Абрау Дюрсо. А что же вы нам шампанское не принесли? Алексей, пожалуйста. Вот так вот этим все и кончается всегда. Как я, так сразу шампанское. Борис Юрьевич, вы большой знаток, по крайней мере, как я понимаю, вообще винного дела, виноделия в России. И могли бы вы рассказать, потому что я очень переживаю по поводу этого бизнеса в России. Мне кажется, что у нас огромный потенциал. Я был в Абрау Дюрсо, там очень здорово стало в последний год, просто потрясающе. Но это только один пример, как мне кажется. У нас еще есть виноградники в Приморье, где выращивают виноград на самом деле. Приморье это не серьезно. Да. Вот насколько наш потенциал велик, учитывая, что в Советском Союзе, мы производили, насколько я знаю, гораздо больше вина. У нас было 180 тысяч виноградников. Сегодня у нас 60 тысяч виноградников. Конечно, потенциал огромный. Ну, и теруар, то есть почвенно-климатические условия очень хорошие. Мы можем производить намного больше. К сожалению, причем не 80-е, то есть не когда там у нас был этот закон о борьбе с алкоголизмом, 85-86 год, да? Это не он сыграл свою роль. Там после него на 10% снизилось производство вина. А главную роль, конечно, сыграли дикие там, 90-е, когда продавался спирт «Рояль» за $1 литр. И, конечно, никакое вино в этой ситуации выдержать конкуренцию не могло. И оно ушло на 60% меньше стало производиться. Сегодня потенциал есть. Растут и малые, и крупные хозяйства. Крупные, конечно, это в основном массовые хозяйства, которые должны держать средний уровень качества. Но есть и хозяйства малые, которые сегодня производят высочайшего, ну, то есть европейского качества вино, которое мы сегодня уже получаем медали на самых престижных, самых лучших выставках мировых. Хотите, назову. Там есть, например, хозяйство Левкадия, да, которое в Крымском районе, всего 40 там, гектар, но это вино высшего качества. Есть наша усадьба Дивноморская, да, которая тоже наша. Мы сейчас вошли, мой сын, они купили акции виноведерников. Это не просто вино хорошее, это вино из российского автохтонного сорта винограда. Это то визитная карточка, по которой нас узнают европейцы. Мы каждый сейчас год в октябре месяце проводим такой конкурс, который возглавляет там 5-6 Masters of Wine. Тим Аткин был в прошлом году, это известнейший человек в мире вина, и он возглавлял жюри. И мы занимаем первые места даже в сравнении с иностранцами. И поэтому, конечно, вино, потенциал огромный, пока мы этому не уделяли внимания слишком сильно, но мы вот сейчас, я же еще представитель Союза виноградарей и виноделов, наконец-то пробили возможность гаражного, так называемого, виноделия, когда теперь не надо покупать лицензии на всякие чих, да, как крупным предприятиям. Они могут сегодня одну лицензию и производить, выращивать, производить, продавать по одной лицензии, которая стоит там 60 тысяч рублей, хотели 800 с нас Минфин лупить, потом все-таки снизили, полгода на это ушло. Но сегодня мы практически для гаражников открыли дорогу, и открыли дорогу для апелласьонов, так называемых. То есть сегодня мы можем воспроизводить вино географического указания в России. И с присоединением Крыма в виноделие? Крым – это особая зона виноделия. Хорошего вина там было мало. Единственное хорошее вино, которое там производилось, это всего несколько хозяйств, которые, ну, там знаменитые, там есть и хозяйства, которые, ну, только не Массандра, конечно, да, потому что Массандра, к сожалению, качество его низкое. Но это очень маленькие, то есть такие очаги хорошего вина в Крыму. Пока, к сожалению, основные объемы это вино такого достаточно среднего посредственного качества. Надо развивать его отдельно. А может быть, вот вы отлично рассказываете про вино, по-моему, минут 5 уже. Я же не хотел отвечать на его вопрос. Вы меня заставили. Да. Замечательно. Вы оба специалисты с Голубевым. Может, возьмете его в дело. Зачем идти в политику? Вот просто если пройтись по каким-то большим, крупным, уважаемым партиям нашим российским, у каждой партии есть какой-то ярлык и такой яркий лидер. Зюганов, не знаю, там... Жириновский. Сталин и пионеры. Жириновский просто сам яркий, это фрик-шоу. Единая Россия – это Путин, Медведев, не знаю, что хотите, там, жулики, воры и так далее. Условный Парнас – это... чиновники, говорят. Условный Парнас, ну, просто это оппозиция. Хорошо. А вот, ну, партия «Рос», честно говоря, Борис Титов не самая известная фигура в России. А вот дальше-то что? Что вы делаете? Еще раз, люди-дело... Партия «Роста» бизнес? Люди-дело идут в политику. Но люди-дело это немножко шире, чем бизнес. У нас достаточно много людей не предпринимателей, но которые то же самое думают, что и мы. Поэтому вот главная наша цель – это люди-дело идут менять экономику. Потому что сегодня у нас главная цель именно в этом. Еще раз, партии не ради партии. Вы знаете, у нас партии, они же создавались, а потом все писали программы. У нас же произошло наоборот. У нас была сначала программа, которая называлась «Экономика роста». Сейчас она переделывает стратегию роста. Вы не можете с этой программой просто партию, сидеть. Да, надо ее двигать. Нужна общественная поддержка программе. Иначе Кудрин, средства массовой информации, которые все ополчились на нас, при этом еще такую... Опять же, вот, извини, слово «вранье» мне опять приходится использовать, когда говорят... Титов и Глазьев хотят запустить печатный станок и залить экономику деньгами. вот первого, кроме слова «Титов», все остальное вранье, потому что Глазьев не с нами. А, во-вторых, печатный станок уже давно работает, поэтому его не допустить нельзя. А третье, залить экономику деньгами, это тоже ерунда, потому что у нас четкий план и четко написано, как сделать нашу экономику, перейти на ту политику, которую сейчас проводят и США, и Европа, и Япония, называется она количественного смягчения, и уйти от жесткой финансовой политики, которая была при Кудрине, и в тучные годы эффективной, к политике, которую они уже приняли для себя после кризиса. При наших масштабах коррупции это возможно? Конечно, возможно. А почему не сделать та экономика, которая была раньше, при наших масштабах, она все-таки давала какой-то результат? Я имею в виду кудринская жесткая финансовая политика. У нас... Вы спросите у бизнеса, возможно? Возможно. Мы делаем бизнес в России уже многие-многие годы, и никто нас ничего не ворует. Мы же умеем это делать. Почему государство? Мы ему предлагаем схемы. Кстати, у государства есть схема. Есть такой фонд развития промышленности, через который сегодня было профинансировано порядка 100 реальных проектов, которые все возвращают деньги, все обслуживают свой кредит. 5% на 5 лет. И только выделили ему всего 20 миллиардов, а запросов у них на 450. Поэтому есть институт АЖК, такой же фонд, который можно дальше развивать, и это будет стимулировать рост стройки, строительства. Это институт, который по финансированию малого бизнеса, рефинансирование через центральный банк. Только они такие условия поставили жесткие, центральный банк, что выделили один кредит. К вашей партии, к вашей деятельности. Это имеет прямое отношение к нашей партии, это то, чем мы будем заниматься. Сколько вам нужно места в Государственной Думе, результатно, который вы рассчитываете? Вы знаете, не имеет значения, как 10-15 или... Главное преодоление барьера. Для нас сегодня главное преодоление барьера, потому что все равно, естественно, большинство мы не получим. Но мы уже будем партией большинства в парламенте в новом. Что вы измените? Даже не получив... Вот я сказал такую фразу, а вы даже не отреагировали. Я говорю, мы будем партией большинства в парламенте, каким несмотря образом? На то, что у нас будет мало голосов. Каким образом? Потому что сейчас все будет меняться по нашему, по крайней мере, мнению. Потому что если раньше это дума, которую мы там называем сырьевой думой, у нее была задача какие-то отдельные акты, да, в основном запретительные, потому что когда на них пиарится легче, принимать. И, в общем, ничего не менять, по большому счету, потому что ничего менять не надо. Есть стабильность, есть политика, ничего менять не надо. И вот идет такая пантомима труд, вот здесь вот поорали, тут поорали, что-то приняли, что-то отвергли. А на самом деле все решало правительство, да, то есть никакая не единая Россия большинство голосов, а правительство. Кого поддержит какой закон правительства, тот будет принят. Какой не поддержит, не будет принят. Поэтому сегодня, когда мы идем, теперь нужны стратегии, потому что будет меняться все. Запомни, а можно я так завершу? Будет меняться все в нашей жизни экономическое. Поэтому сегодня будет необходимо не отдельные законы менять, а нужно предлагать пути решения, стратегии. А стратегии, кроме нас, на сегодняшний день, там ни у кого нет. То же самое. Поэтому говорят, мы все будем партии, идущие в Думу. Я не знаю, что говорят другие партии, я же у них интервью не беру. Но тем не менее, еще раз, наша стратегия это единственная, которая сегодня, наряду с той политикой, которая сегодня реализуется Кудрина, рассматривается на уровне президентского совета по экономическим стратегиям, по экономическому развитию. Вы, получается, пропрезидентская партия. Мы партия, которая двигает вперед экономику. Насчет президента мы во многом согласны. В экономике мы пытаемся его убедить, понимая, что у него сегодня абсолютно большинство поддержки у нас народа, а без поддержки людей мы, к сожалению, ничего не сможем сделать, стратегия никакая работать не будет. То мы, конечно, наша задача убеждать, что это наша взгляд на развитие экономики правильно. Мы сейчас прервемся на короткие новости и рекламу, и ровно через 5 минут вернется программа «ИТИМ». Борис Титов, лидер партии «Роста», наш сегодняшний гость. 20:35 в Москве. Программа «ИТИМ» продолжается. Алексей Голубев, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Дурново, Борис Титов, председатель партии «Роста». Напомню, телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван для тех же нужд. И Алексей Соломин продолжает. По тому, что вы говорите, и по тому, что указано в вашей программе или в том, что говорят ваши соратники, я лично для себя сделал вывод, что вам очень близок по духу нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев. Однако он не в вашей партии. Вы не сожалеете об этом? к сожалению, не близок по духу, хотя мы все рыночники, в общем, да, но мы с этим правительством работаем уже достаточно давно, и с Дмитрием Медведевым, кстати, докладывали нашу стратегию сначала ему, потом он создал даже рабочую группу при аналитическом центре правительства, на которой мы дорабатывали ее. Но, тем не менее, многие вещи, к сожалению, мы просто отчаялись проводить через это правительство. Потому что, например, закон о самозанятых уже 3 года он лежит. Из-за него? Из-за Медведева? Потому что он не принимает решения. Но у него есть советники еще, там, и Шувалов, некоторые депутаты очень активно советуют, например, там, Макаров. Путин ему 5 раз давал поручение подготовить. Путин не будет сам принимать такие решения. Путин не может одновременно там, быть и главнокомандующим на фронтах, да, там, сирийском, например, или одновременно заниматься сам, продумывать там, реформу экономики, и одновременно еще с ЖКХ заниматься. Поэтому Путин, он начальник. Да, ему должны докладывать хорошие те, кто специалист в каждом своем направлении. Поэтому и когда победа там, Кутузова, да, обычно считается, а не Александр II. Поэтому Первого. Тут же... Извините, Александр I. Поэтому, конечно же, экономику делают другие люди. И ту экономику, которую делал даже не Медведев, ее делал Кудрин, естественно, все эти годы. Вот интересно, потому что очень многие говорят, что существует как бы 2 центра принятия решений. Одно в правительстве, другое в администрации президента. И что вот как раз последний курирует лично Путин. И что к нему ходят на совещания и бизнес крупный, и федеральный министр. Нет, ходят, конечно, по основным ключевым вопросам, но они докладывают свою точку зрения. Он принимает решения, исходя из тех докладов, которые делаются. Это нормальный процесс принятия решений. Конечно, за все в стране в результате отвечает первое лицо, это понятно. Но только строит эту политику, естественно, он дает, говорит, хорошо, вот Кудрин, ты отвечаешь за финансовую там, и стабильность, экономическую стабильность в стране. И Кудрин перед ним 15 лет отвечал за это. И поэтому, конечно, это была его политика. Я просто понимаю, что Медведев, конечно, как глава правительства, концепцией самой экономической политики занимался меньше, чем Кудрин. Борис Юрьевич, вот ваши личные политические амбиции, они ограничиваются чем? Лидерством в партии? Я, честно говоря, политических амбиций, я могу сказать, нет. У меня, конечно, я пойду в Думу, если нас изберут. Хотя, в общем, я буду, понимая, что, может быть, я принес бы больше сегодня там, на мою позицию уполномоченного, больше можно принести для бизнеса в текущем плане. Но я пойду, естественно, в Думу, потому что надо менять стратегию. Все, вы сдавать мандат не будете, передавать его следующему по списку. Нет, не буду. Я, естественно, пойду, потому что надо просто курировать вот эту вот новую стратегию, которая должна меняться. Кабинет министров? Нет, нас не привлекает. Я считаю, что через кабинет министров вообще реформы сегодня не сделать. Наша задача реформировать, изменить экономику. А через кабинет министров, который базируется, его основа принятия решений такова, что там принять решения невозможно, реализовать их сегодня реально. Особенно стратегические какие-то вещи, комплексные вещи. Потому что наша стратегия – это 10 направлений, одно из которых нельзя выбросить. Это все они должны быть реализованы вместе, системно. А вот на это правительство не способно. Поэтому мы предлагаем другой вариант, как делала Япония, как делал Китай, как делала Южная Корея, Сингапур, Ирландия. Создать так называемую администрацию роста. То есть отделить управление развитием от управления текущим состоянием. И эта администрация должна будет подчиняться напрямую президенту и отвечать за развитие. Все-таки насчет Государственной Думы я не совсем понял. Насколько вы реально рассчитываете, вот по вашей даже социологии, получить? Нет, но если мы пройдем 5%, то зависит от того, как другие партии выступят. Но если это где-то там от 12 до 15, наверное, мандатов. Вас не расстраивает вот, собственно, эта оценка, сколько людей поддержит бизнес-партию, партию для бизнеса? Партия для бизнеса – нишевая партия, естественно. Нас поддерживает абсолютно не все население. Вас это не расстраивает? Ну, как мы должны ориентироваться прежде всего на наши, те люди, которые нас понимают. Это очень важно, ведь когда ты проводишь какую-то кампанию, будь то маркетологическую в бизнесе, то ли избирательную в политике, надо четко ориентироваться на свою целевую аудиторию. Может, чуть-чуть больше популизма аудитория расширится, Избирателей будет больше. Она будет расширяться потом, когда нам поверят свои, вот тогда начнут верить и чужие. Ну, как потому что... Слушайте, подождите, вот вас выберут, да, дай бог, вы получите 10 кресел. Потом уже через 5 лет будет совсем... Через 5 лет мы получим намного больше кресел. Потому что наша стратегия начнет работать, и мы пойдем по новому пути, экономика начнет работать. И наша... Вообще, я думаю, что такая партия, как наша, я не знаю, будет ли это наша партия или другая, более, так скажем, эффективная, может быть, мы... не добьемся своего. Но, тем не менее, такая партия будет. Будет партия левая, которая должна представлять, прежде всего, людей, как правильно разделить и потребить все, что там справедливо. А должна быть партия, как заработать. Как конкретно, да, экономическая партия, которая должна думать о том, как производить продукт в стране. И вот такая партия сегодня не представлена в Государственной Думе абсолютно. И она должна и будет представлена, если у нас пойдет нормальное развитие экономики. Борис Ильич. И она будет, по крайней мере, второй. С претензией на лидерство в какие-то определенные моменты. Вот мне очень нравится то, что вы говорите сегодня. Но я уже слышал это... Лет 5 назад от Михаила Прохорова тоже говорил про второе место. Вы не боитесь повторить его судьбу? Вот был человек в политике. Боюсь. Топтался. Боюсь. Нет его больше в политике. Конечно, то, что произошло, это, конечно, не может нас не, как бы не заставлять думать о том, что какова наша будет дальнейшая судьба нашей партии. Мы идем по тому пути, который мы для себя выбрали. Это путь, который мы считаем приведет нас к реальному успеху. И потом я же уже один раз это сегодня говорил о том, что путь от точки А до точки Б это не всегда прямая. Поэтому нужно идти, двигаться, идти, но достигать цели. Вы бы пригласили в партию Михаила Ходорковского и Евгения Прохоров Чичваркина? Прохоров уже подтвердил, что он будет за нас голосовать. Чичваркина, ну, Ходорковского это особая история, да, естественно. Пока мы не... Ну, у нас нет сегодня никаких контактов с ним. Пока. Да, но он на нас не выходил. На всякий случай он в Твиттере отвечает активно. Но мне? Нет, он не... почему я... Нет, смотрите, он уже все освоил, у него есть телефоны, имейлы, все, что надо. То есть, ну, хорошо, но еще раз, вопрос в том, что мы... То, что предлагают, то, что я прочитал в его статье последней, которая была, это, конечно, не тот путь, который я считаю правильным. А что там, что... какие-то вот основные тезисы, которые... Через два года выборы, через два года выборы, которые должны, значит... Я считаю, что в нашей стране за два года невозможно изменить страну настолько, чтобы выборы были реально обдуманными, реально голосование было... так скажем, людей, которые по своему и образовательному, и имущественному цензу, может, слово неправильно, уровню, да, они бы провели реально такое вдумчивое голосование в стране. У нас, если я предлагаю, я думаю, что если сегодня, как предлагает Ходорковский, голосование осуществлять, ну, во-первых, выиграет Путин, это 100%. Это я могу... так выиграет. Но извините, но Ходорковский предлагает решение вопроса страны. Угу. Если он предлагает решение вопроса страны, при этом Путина надо убрать, сменить из власти, то это не путь, потому что выберут все равно Путина. Не, подождите, а у нас только изменения с Путиным, что ли, могут быть? Вот Миронов неделю назад сидел, вот он тоже говорит, что вот только все вот с Путиным. Да подождите, я немножко о другом. Я еще раз говорю, Ходорковский предлагает путь решения смены власти в стране. Но тот путь, который он предлагает, она не произойдет. Потому что народ сегодня выберет Путина. Если еще чуть-чуть будет хуже с экономикой, а это будет хуже, если мы сегодня действительно не примем стратегию роста. Все равно я вас просто призываю об этом серьезно подумать. Да? При 50 долларах в стране жизни нет. 90-е годы. По уровню... Мы сегодня на 80... Сейчас, ну, чуть ниже 80-го места, не помню точно, 82-е, 83-е, по ВВП на душу населения в долларах. Вы понимаете, мы где-то там между Тринидад и Тобаго. Борис Юрьевич, так а вы говорите, вы вот из того, что вы говорите в течение передачи, Путина не надо менять, Путин остается на своем месте, а партия роста будет дополнять его политику. То есть, значит, не призываете? Потому что мы понимаем, что Путин поддерживается абсолютным большинством населения страны, поэтому говорить о его снятии, это значит абсолютно неразумно. Неразумно. Тем более это приведет, если это будут насильственные какие-то вещи, то это будет просто хаос. Бизнес больше всего в жизни не любит хаос. Но он не потому что какое бы ни было, должны быть правила игры. Они могут быть более жесткими, более мягкими, но должны быть правила игры. Поэтому Путин сегодня поддержан большинством, абсолютным большинством людей, поэтому надо с ним работать. И мы с ним работаем. Мы предлагаем... устанавливать такие правила игры, при котором и бизнесу тяжело, и все, кто хочет... Во-первых, еще раз, не Путин устанавливает правила игры, Путин только утверждает предложения, которые ему делают специалисты в экономике. То есть советник. плохие были. Ну, я еще раз хочу сказать, что эти правила игры, которые достаточно без правил, конечно же, делали те, кто управлял экономикой, естественно. Я еще хочу рассказать, что была достаточно эффективная политика Кудрина, которая была жесткая финансовая, но она привела к тому, что бизнес практически у нас в стране был, ну, жесточайшим образом практически в нашей стране, ну, не то, что уничтожался, но, по крайней мере, очень сильно выдавливался. И поэтому та политика, которая была, ее необходимо менять. И я еще раз хочу сказать, менять ее надо, предлагая это Путину, потому что он сегодня реально он поддержан народом, и смена его – это дестабилизация. Борис Юрьевич, мы о вас не очень много знаем, поэтому позвольте мне так резко сменить тему. Скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к религии, к религиям? Я человек верующий, даже крещенный, но не выцерковленный абсолютно. Крещенный в православии, но не выцерковленный. У меня другое представление. Красная ниточка на руке, это не каббалистический амулет? Нет, это индуистский. Потому что мне просто, я был в Индии, в индуистском храме, меня повязали, ее вот уже полгода, я думал, она разорвется, эта ниточка. Сказали, вас повязали. Оказывается, видите, выдерживает и не рвется. Вас завербовали в другую веру, вы понимаете? Нет, но я, честно говоря, ни в какой вере не состою. Я состою в вере в Бога. Потому что я считаю, что есть высшее начало, и есть какие-то вещи, которые предсказывают нашу жизнь впереди, и которые над нами в постоянном режиме не только наблюдают, но и в какой-то степени влияют на нас. Поэтому я верую в высшее начало, но я не в одну религию. Да, но скажем, это сегодня частая такая позиция. А вот мы сегодня наблюдаем, как религии, различные религии в России набирают, имеют возможность говорить все шире и громче. Против того, что сейчас была еще очередная попытка ввести каких-то специальных учителей по церковному делу, там, православные. Я, честно говоря, до конца не знаю там конкретное, в чем предложение, но мы против того, чтобы в школах вообще были какие-либо уроки, связанные с не только с православием, с любой религией. Ну, а положение патриарха, например, вообще, в принципе, его статус в действующей жизни, кортеж, отношение президента совершенно особо вас не смущает? Я считаю, что религия должна быть отделена от государства. Полностью. Ну, как это у нас записано в Конституции. И, конечно, то, что сегодня происходит, это, наверное, политически мотивированная вещь, потому что действительно религия приобретает все больше и больше у нас сподвижников в стране. Все больше и больше людей выстраивается в очереди к мощам, все больше людей пытаются найти себя, свои решения своих проблем именно в религии, именно в православии в основном. И поэтому это некая, значит, дань уважения тому институту, да, который представляет патриарх. Не руководит патриарх. Вы несколько раз за эфир упомянули фамилию Явлинского, а почему вы не с ним? Ведь он тоже хочет наверняка много хорошего для нашей страны. На самом деле, я очень уважительно к нему отношусь, и мы действительно общаемся. Мы вместе делали проект за модернизацию, мы сидели там в душных кабинетах. Он вас к себе не звал? Была история такая в свое время. И вы отказались? Ну, да. Я тогда посчитал, что у меня в политику было не с руки тогда идти совершенно. Но, в общем, мы недавно встречались. Но я могу сказать, что у них жесткая политика по отношению к Крым наш. Или Крым не наш, по их мнению. Они же заявили торжественно, что яблоко, в рядах яблока не могут быть люди, которые считают, что Крым наш. Мы считаем, что Крым наш. Скажите, пожалуйста, мы не можем вас отпустить, не задав традиционного вопроса, если брать историю России, начиная от Рюрика и заканчивая Путиным. Вы чей наследник? Из тех, кто властвовал в России, кто вам ближе? Столыпина. Достаточно жесткий человек. Он был очень жесткий человек, он все свои реформы провел через специальные указы царя, императора, хотя выступал в Государственной Думе, по-моему, я точно не помню, но несколько сотен раз, убеждая. Но, тем не менее, у него была партия, которая его поддерживала, октябристы. Но, тем не менее, он все равно, все основные реформы были проведены через специальные указы, без одобрения Государственной Думы. Но эти указы были сделаны в одном очень важном направлении. Он был правым либералом, он верил в рынок, в хозяина, в стимул, в стимулы, да, материальные стимулы для развития экономики. Но он понимал, что вот эти реформы в рамках вот того развития общества, которое было, было демократии не решишь. Большинством людей не решишь. Поэтому он, да, он жестко провел эти решения, но это все привело. Всего 5,5 лет он был у власти, премьером. Мы от нетоэкспортера превратились, от нетоимпортера превратились в нетоэкспортера. Самое большое поголовье скота у нас было в мире. Мы продавали больше всех зерна на внешнем рынке, чем какая-либо другая страна. Мы начали, развитие началось с нашей промышленности. 2013 год, это было до сих пор пик развития промышленности. Знаете, России. Знаете, кто еще из наших гостей назвал Столыпина? Жириновский. Что плохого-то? У них либеральная демократическая партия. Ну, хотя, конечно, у них партия в основном... Вот они профессионалы политики. Для них, мне кажется, не самое главное, что говорить, а главное, как говорить. А вот мы как-то вот только учимся этому. Я, честно говоря, проигрываю, мне кажется, дебаты. Вот сегодня не видели мои, нет, дебаты. Потому что мы не очень хорошие в риторике. Мы не очень хорошие в криках и воплях. Мы, в общем, все-таки по делу, да, о том, как цифры посмотреть, как рассчитать дорожную карту выхода на новые налоги и прочее. И мы, конечно, больше вот от этого. И пока еще очень молодые, неопытные политики. Вы меня спросили, почему у нас такая достаточно разнообразная команда, да, которая нас поддерживает. У нас есть профессиональные политики с нами. Та же Ирина Хакамада или Оксана Дмитриева. Они, да? Мне кажется, диаметрально противоположны. Они не диаметрально противоположны. Одна больше левый либерал, другая правый. Ну, может быть... Слушайте, а почему Хакамада не... в федеральном списке у нас? Потому что... Обидно же. Нет, она не, это было не обидно. Она, конечно, хороша в Москве. Но было общее решение принято, что на федеральном уровне, и это касается Санкт-Петербурга, да, то есть это, конечно, отношение прежде всего Санкт-Петербург, Москва. Ну, Хакамада в Санкт-Петербурге не, ну, могла бы не так быть эффективна получение голосов, чем в Москве. Поэтому решили ее, как бы, ее активность сконцентрировать в Москве. Москва ее поддерживает. Санкт-Петербург, ну, по общему мнению, пока не очень. И вся остальная Россия тоже в меньшей степени. Поэтому она, вот ее главная задача – это Москва. Вы сказали... При этом она, естественно, проходит Государственную Думу, потому что номер один в списке Москвы, если мы проходим 5% барьер, она становится депутатом. Борис Юрьевич, вы сказали, Крым наш. Какие идеальные границы России, на ваш взгляд, должны быть в России? Это что, откуда, докуда? Ой, я так с Рисфедором не изучал и как главное, бы не мерил. Не уменьшайте. Не мерил. Но на самом деле не вопрос в том, что какие должны быть размеры страны. Он, по моему мнению, наша страна, она очень сложная, большая. Управлять такой страной даже в условиях там, активного интернета короче, сложно. С головки Борис Титов считает Россию слишком большой. Нет, но я говорю, что она такой страной реально. Вы смотрите, выборы. Там выборы где-нибудь в Швейцарии, да, сколько там кантонов. И выборы в России, когда у нас 85 субъектов федерации, в каждом надо вести выборы. Да, и летал. Я сейчас за 7 дней долетел до Владивостока через все города сибирские. Долетел обратно. Что делать с Украиной? Нет, Донбасс, конечно, не наш. И Крым наш почему? Потому что, ну, во-первых, он наш реально. Да, это не Украина. Это мы все понимаем. Это исторически так было. Кроме этого, Крым наш был, потому что мы до еще всяких событий туда ездили к своим друзьям, которые были русские абсолютно. Да, и отдыхали в русских пенсионатах. Ну, эти владельцы были. В Донбассе, я не знаю. Я, абсолютно говоря, те же русские не... люди, не понимаю. Нет, чем, они их, не ру... чем нет, они хуже? Донбасс все-таки всегда, ну, я не знаю, исторически, но с Донбассом мы всегда считали, что это Украина. Они говорили кто на украинском. Кто, какому украинскому они говорили? Донбасс это большая часть населения, русские люди. Там все говорят на русском языке. Не, ну, Борис, в Украине вообще был? Все говорят на русском языке. Но в Украине это так, точно. Но в Донбассе еще раз, Крым, точно. Вот мы всегда, он, во-первых, территориально был отдан, а во-вторых, там наши люди были, ну, вот, мы знали, как это происходит. Смотрите, и мы очень хорошо вопрос. Знаем людей, которые все-таки боролись. Допустим, Олег Николаев, да, который наш представитель там, ну, он идет вот по списку и по одномандатному округу. А он там какой-то известный персонаж? Олег Николаев, а вы не знаете? Нет. Очень известный. Он владелец, например, ресторана «Остров». Он ближайший соратник Чалова. Чалова, да. И, у него ресторан «Остров», на который сейчас очень сильно наезжали правоохранительные органы после того, как он выступил против... Времени мало. Вот смотрите, про Крым конкретно. Вы же партия роста, предприниматели, упрощение разных процедур, все для бизнеса. Снятие санкций. Ну, снятие, нет, ну, снятие санкций, ни при чем. Санкции, нет, подождите, да. но Крым, вы говорите, почему Крым оказался в России? Доводы ваши, мы туда ездили к друзьям, и Крым вообще, нет, вообще еще раз, наш, он, в принципе, наш. Но это доводы юридические.